Глава 29. Колину пришлось практически тащить меня до квартиры, потому что я едва переставляла ноги. Не могла перестать всхлипывать и благодарить провидение за последние слова судьи. «Присудить опеку над Ноа Дэвис и Виктории Дэвис их тете Мелани Мастерс и ее мужу Колину Мастерсу». Я чуть не потеряла сознание. На ногах меня удержали только крепкие объятия Колина и его шепот на ухо. «Мы сделали это. Перестань плакать, маленькая. Все получилось. Тихо, тихо, Лана. Все получилось». Он снова и снова повторял мне эти слова, а я содрогалась от рыдания и была на грани реальности с сумасшествием. Мне действительно впору было спихнуться от того, сколько навалилось на меня за эти 3 месяца с момента смерти сестры. Еще я сильно переживала за учебу, потому что у меня осталось всего 2 месяца на подготовку дипломной работы, а я не открыла ни одного учебника. Ходила в университет только чтобы отметиться. Колин завел меня в квартиру, и в коридор выбежала взволнованная Нора, заламывая руки и глядя на нас с надеждой. Но как только Колин опустился на корточки, чтобы помочь мне стянуть сапоги, Нора всплеснула руками, глядя на мое заплаканное лицо, и тоже расплакалась. «Колин, с этим можно что-то сделать? Оспорить решение суда?» — спросила она сквозь рыдание. «Какое?» — спросил он, глядя на нее снизу вверх. «Думаешь, Лана уже решила отказаться от опекунства? Так быстро?» Нора нахмурилась, глядя на нас по очереди. «Мы выиграли суд!» И Кая сказала я, и экономка, чертыхнувшись, кинулась ко мне и сжала в крепких объятиях. Она мешала Колину разувать меня, но он стойко снес ее нападение. «Господи, девочка, это же замечательно!» Затараторила она на русском. «Я так волновалась, так переживала. Колин купил все необходимое и для празднования, и для скорби, но он не знал, какой будет исход, так что в итоге у нас есть водка и шампанское. И сегодня я выходная, а здесь нахожусь, чтобы составить тебе компанию для чего бы то ни было, отпраздновать или поддержать тебя в дальнейшей борьбе. Давай, снимай свое пальто. Я была в магазине, купила селедочки, наварила картошки в мундире. Так себе закуска к шампанскому, зато как дома. Идем, идем». Я улыбнулась сквозь слезы. Вытащила свою руку из схватки Норы и улыбнулась ей. «Сейчас подойду». Она посмотрела на меня и Колина, кивнула и вышла из коридора. Я повернулась к мужу. «Спасибо тебе. Я никогда не смогу выразить своей благодарности в достаточной мере, Колин. Никогда не смогу показать тебе, насколько я признательна за то, что ты для нас сделал». Он мрачно кивнул, крепко сжимая челюсти. «Я завтра поеду в дом сестры, чтобы все там отмыть, и через пару дней мы с детьми переедем». «Ты не будешь сама мыть дом после преступления. Я попрошу Джун, чтобы туда прислали клининговую компанию, только мне понадобятся ключи, чтобы отдать их им». «Не стоит, я...» «И я никуда вас не тороплю». Перебил он, но сказал это мягче, нежнее. Заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо, заставив застыть на месте и наслаждаться лаской и мурашками, которые щедро покрыли мою кожу. «Оставайтесь столько, сколько понадобится. Или сколько захочется». Я кивнула, не в силах даже рта раскрыть, чтобы ответить. Колин нежно стер с моих щек слезы и, наклонившись, прижался губами к моему лбу на несколько мгновений. Я зажмурилась, растворяясь в моменте, запоминая это ощущение, его запах, его прикосновение, потому что знала, вряд ли это когда-нибудь повторится. «Мне нужно на работу. Развлекайтесь с Норой. Водитель заберет детей вовремя и привезет домой. Не волнуйся об этом. Отдыхай». Он не сильно сжал мое плечо и вышел из квартиры. А я осталась стоять в наполовину снятом пальто. Так и не открыла глаза, потому что не хотела видеть, как он уходит. Я должна была хотя бы мысленно продлить этот момент нашей близости. Пускай эфемерный, пускай ничего для него не значащий, но он был так важен для меня. В последний раз почувствовать, что рядом со мной есть мужчина, который хотя бы только в моих мечтах разделяет крепкое сжигающее чувство, заполняющее мое собственное сердце. «Ну давай же, Лана!» — крикнула Нора. «Я уже заждалась!» Я торопливо стянула пальто и повесила его на вешалку. Последний раз вдохнула задержавшийся в коридоре мужественный аромат и пошла в гостиную, где пересказала все, что произошло в суде. Мы устроили небольшое застолье на двоих, за которым я смогла выплеснуть все то, что накопилось. Примерно через час я подскочила и схватила телефон. «Я же забыла маме позвонить!» — выкрикнула и тут же набрала номер. После двух гудков послышался взволнованный голос. «Лана, ну как все прошло?» Они не спали. Несмотря на то, что у них была глубокая ночь, родители ждали моего звонка, а я, бестолковая, продлила их агонию на целый час. «Все хорошо, мам!» — выпалила, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Все закончилось хорошо. Мы выиграли!» Я услышала, как она расплакалась навзрыд, и у самой снова встал ком в горле. Телефон тут же перехватил папа. «Ну, слава богу, дочка! Поздравляю, ты молодец!» «Это заслуга Колина, пап. Он сделал это!» Родители были в шоке, когда я поделилась с ними новостью о том, что стала женой своего босса. Папа предлагал решить вопрос другим путем, но боялся, что мне придется как-то расплачиваться за помощь Мастерса. И был, по сути, прав. Я расплачиваюсь. Собственным сердцем. Со временем он свыкся с этой мыслью и теперь, думаю, был благодарен Колину за то, что тот помог мне. «Поблагодари его от нас», — устало пробормотал папа. Было слышно, что он сопротивляется, но все же должен произнести эти слова. «Как дети. Оля, выпей валерьянку, в конце концов», — зло произнес он, прикрывая микрофон. «Прости. Мама решила, что она сама справится со стрессом, без лекарств. Сказала, что устала пить успокоительные». «Дети хорошо, пап. Мы скоро переедем в дом Ксюши. Колин пообещал, что сегодня туда отправят клининговую компанию, чтобы убрать там». «Это хорошо. Ты его спроси, сколько все это стоит. Я переведу деньги». «Я справлюсь, пап. Это недорого». Я уже спрашивала. Дважды. Но Колин сказал, что не примет от меня деньги, потому что теперь это и его дети тоже. Через минуту мама перехватила телефон у папы, и мы еще несколько минут разговаривали, пока она выспрашивала подробности. Ахала и охала, а я успокаивала ее и старалась как можно сильнее сократить свой рассказ, чтобы не травмировать ее и без того расшатанную психику. Нора ласково улыбалась, поглядывая на меня. Так неожиданно было получить поддержку от человека, которого совсем не знала до этого. И так странно было ощущать с ним родство душ. Я думала, что после того, как меня морально истощил суд, буду хотеть только спать. Но Нори все же как-то удалось своими отвлекающими разговорами вернуть меня в реальность и немного настроить на позитив. С каждым часом я улыбалась все чаще и все больше расслаблялась. Определенно, шампанское с селедкой и картошкой теперь стали ассоциироваться у меня со вкусом победы.